Глава 8. Сохранение мотивации. Часть 3. Воспитание упорства. Дэн. Брайан, теперь давайте перейдем к настоящим жизненным трудностям. Не к мелким неприятностям, случающимся каждый день, а к серьезным ситуациям, с которыми тоже порой приходится сталкиваться. Мы поговорим о том, как сохранять мотивацию в обстоятельствах, которые могут заставить свернуть с избранного пути, если вы не совсем к ним готовы. Хотелось бы начать с того, как законы Мёрфи сказываются на нашей профессиональной и личной жизни, и какие подножки судьба может подставить нам даже при самой лучшей мотивации и планировании. Может быть, стоит начать с тех неудач в бизнесе, которые вы пережили в молодые годы, когда стояли на краю банкротства, и с недавних проблем со здоровьем. Что вы делали, чтобы сохранять мотивацию в эти нелегкие времена? Брайан, мы уже говорили о роли ожиданий в мотивации, поведении и отношении к жизни. Ожидания определяют уровень сопротивляемости внешним воздействиям и силу духа, поэтому всегда надо задавать себе вопрос: чего я жду? Приведу пример. Гарвардские ученые обнаружили, что лидеры ненавидят даже саму мысль о потерях. Они не любят проигрывать, но знают, что сколько-нибудь значимые достижения немыслимы без ошибок, потерь, отступлений и трудностей. Тем не менее, они продолжают настойчиво двигаться к цели. Как вы знаете, я начал изучать этот психологический феномен много лет назад и потратил на него 1000 часов. При этом я обнаружил, что существует такое важное явление, как предварительное программирование. Вы действительно можете заранее запрограммировать свое подсознание на то, чтобы определенным образом реагировать на какое-то негативное событие, чтобы быть к нему готовым, когда оно произойдет. Как уже было сказано, это можно сравнить с обучением правилам оказания первой медицинской помощи, которое должно проводиться заранее, чтобы человек был готов к возможным несчастным случаям. Надо всегда рассчитывать на то, что у вас будет бесчисленное количество ошибок, неудач, трудностей, препятствий, отступлений и разочарований. Они являются неизбежной и неотъемлемой частью активной жизни. Единственный способ избежать их — сидеть взаперти в одиночестве. Но и в этом случае могут быть какие-то проблемы. Поэтому скажите себе: у меня в жизни будет множество самых различных проблем и трудностей, но они меня не сломают. Что бы ни произошло, я снова встану на ноги и найду выход из положения. Я смогу повторить попытку или предпринять что-то другое. Достаточно, если вы будете время от времени повторять эти слова. Столкнувшись с препятствием или неудачей, вы чувствуете что-то вроде удара в эмоциональное солнечное сплетение. У вас появляется ощущение потрясения, разочарования, опустошенности. Вопрос лишь в том, как долго это продолжается. Такой шок переживает каждый, обнаружив, что дела идут далеко не так хорошо, как хотелось бы. Но главное — это то, насколько быстро вы вновь встанете на ноги. Если вы заранее запрограммировали себя, то это произойдет автоматически. Но если вы рассчитывали исключительно на положительный исход и на то, что в жизни всегда все будет хорошо, то разочарование и разрыв между вашими ожиданиями и действительностью могут вызвать депрессию, раздражение и злость. Вообще-то я написал книгу на эту тему, но о ней мы поговорим чуть позже, когда будем обсуждать тему кризисного менеджмента. В последнее время на своих курсах я консультирую различные компании, и меня все чаще просят уделить 1-2 часа таким темам, как кризисный менеджмент, предвидение кризисов и кризисное мышление. Что следует предпринять, чтобы ясно и эффективно мыслить в кризисной ситуации и добиваться лучших результатов? Главное — это не допускать большого разрыва между ожиданиями и реальностью. Если вы настроили себя на то, что жизнь — сложная штука, но огорчением и трудностям вас не сломить, то сможете все пережить и без особых усилий встать на ноги. Дэн. Чудесно. Итак, мы имеем дело с двумя подходами к трудностям. Первый изложен в знаменитой книге Скотта Пека «Непротаренная дорога», которая начинается с провокационного заявления «Жизнь трудна». Если вы осознали и усвоили его, то жить становится легче, поскольку вы готовы ко всему, что может встретиться на пути. Второй подход больше соответствует духу New Age и учению о позитивном мышлении. Он позволяет иначе взглянуть на ситуацию, внушив себе, что жизнь на самом деле не так уж и трудна. Если подумать, так она и в самом деле проста. Все зависит только от вашего подхода к ней. Если вы считаете, что она трудна, это ваша проблема. Если же относиться к ней проще, то она становится простой и цветущей. Итак, у нас есть два различных подхода. Один заключается в том, чтобы признавать наличие трудностей, а второй представляет собой что-то вроде ментальной гимнастики. Мне интересно, какой подход вам нравится больше и в чем, на ваш взгляд, его преимущество? Брайан, оба подхода позитивны. Но давайте вернемся к уже упомянутому закону Мёрфи. Он носит шуточный характер, но его суть состоит в том, что если какая-то неприятность может произойти, то так оно и будет. Первое следствие из закона Мёрфи гласит, что из всех возможных неприятностей произойдет именно та, ущерб от которой больше. Второе следствие заключается в том, что всякая работа требует больше времени, чем вы планировали. Существует также закон Смита, который объявляет Мёрфи оптимистом. Работая с тысячами владельцев бизнеса, я обучаю их следующим правилам. Во-первых, ваш бизнес-план обойдется вам минимум вдвое дороже. А во-вторых, потребует втрое больше времени, чем вы полагали, особенно если речь идет о новом бизнесе, и вы пытаетесь рассчитать, когда он начнет приносить отдачу и когда прибыль сможет превысить расходы. Даже если вы способны предусмотреть все мелочи, этого момента придется ждать дольше. Расходы окажутся больше, чем показывают самые тщательные расчеты. Вопрос лишь в том, вдвое или втрое. Некоторые из таких начинающих бизнесменов потом вновь приходили ко мне и говорили: «Вы знаете, я выслушал вас и подумал, что со мной такого не может случиться, с кем угодно, но не со мной. Я был уверен, что меня это не коснется, но был неправ. Все длится вдвое дольше и стоит втрое больше. Или наоборот, требует вдвое больше денег и втрое больше времени». Это надо учитывать в своих расчетах. Тогда вы не будете сильно разочарованы и огорчены, если ваши смелые ожидания не оправдаются, потому что вы уже подготовлены к этому. Я знал, что так и будет. Благодаря такому предварительному программированию вы уже находитесь в боевой стойке, когда случается что-то непредвиденное, и не позволяете неприятностям нокаутировать себя. В каждой ситуации ищите что-нибудь хорошее. Столкнувшись с трудностью или неприятностью, сразу скажите себе «это хорошо», а потом присмотритесь к ситуации повнимательнее и определите, что же в ней хорошего. Очень часто большой успех вытекает из того, что поначалу казалось большой неудачей. Иногда люди, начав бизнес, переживают банкротство, но полученный опыт впоследствии дает им возможность добиться больших финансовых успехов и даже стать миллионерами. Оглядываясь назад, они говорят: «Слава Богу, что первый бизнес закончился крахом. Я неправильно выбрал сферу деятельности. Все рванулись туда и все потеряли. Я тоже понес потери, но небольшие. Так что это можно считать удачей. Складывается впечатление, что кто-то свыше хотел помочь мне и подтолкнул к банкротству». Существует правило: как можно раньше допусти ошибку, быстро извлеки из нее урок и сделай очередную попытку. В прошлом году я проводил семинар в Стокгольме. Четыре высокопоставленные особы заплатили немалые дополнительные деньги, чтобы пообедать вместе со мной в ходе семинара. Они оказались представителями фирмы-разработчика программного обеспечения. Вид у этих людей был озабоченный. Они сказали: «Нам нужен ваш совет. Вы ведь работали уже с очень многими компаниями. «Да», — ответил я, — «в чем ваша проблема?» Мы продавали одну программу, но пришли к выводу, что эта бизнес-модель не работает, продажи шли с трудом. Поэтому мы разработали новую модель. Теперь предоставляем эту программу в лизинг и берем на себя ее обслуживание. Таким образом, у клиентов снижаются начальные расходы. А если возникают какие-то проблемы, то это мы берем на себя. Теперь продаем намного больше программ, потому что так выходит гораздо проще и дешевле для клиентов. И что же вам не нравится? Наши доходы снизились, и отдел сбыта не может с этим смириться. А клиенты, с которыми мы общались, хотят, чтобы программа была в их полном распоряжении, а не просто в пользовании, потому что они так привыкли. Лизинг их не устраивает. По мнению Питера Друкера, необходимо испробовать 4 варианта новой бизнес-модели, прежде чем вы наткнетесь на нужную, ответил я. Иногда и больше, но 4 — это минимум. А вы использовали только одну. У вас есть еще 3 попытки, прежде чем вы достигнете нужного результата. Вы бы видели, какое облегчение отразилось на их лицах. «Большое спасибо за этот совет», — сказали они. Ведь мы рассчитывали на то, что удачная бизнес-модель сразу должна дать отдачу. Нет, но не стоит волноваться. Это напоминает кулинарный рецепт. Если вы впервые готовите какое-то блюдо, то каким бы хорошим поваром ни были, добиться хорошего вкуса не удастся. Поэтому надо пытаться еще и еще. Что-то добавлять, что-то убавлять, менять пропорции ингредиентов, пробовать на вкус и смотреть, что получается. Потребуется не меньше 4 попыток, прежде чем блюдо окажется вкусным. То же самое и с бизнес-моделями. Как уже было сказано ранее, иногда приходится делать 14, а иногда 40 или 100 попыток. Но нельзя останавливаться до тех пор, пока ваши старания не увенчаются успехом. Я придерживаюсь такого подхода. Не ожидайте, что у вас все прекрасно получится с первого раза. И не думайте, что хорошая на первый взгляд идея обязательно окажется выигрышной. В бизнесе постоянно приходится убеждаться в том, что цена идеям — грош за дюжину. У людей возникают сотни идей. Первым делом надо проверить жизнеспособность концепции. Допустим, у вас есть отличная идея, касающаяся продукта, услуги, цены или способа рекламы и продажи, на которых можно построить бизнес. Но как проверить, действительно ли она так ценна? Вы должны пойти к человеку, который, как вы предполагаете, может стать потребителем вашего товара или услуги, и задать ему вопросы. Вам это нравится? Захотели бы вы это купить? Доставит ли вам это удовольствие? Лучше ли данный продукт, чем у конкурентов? Если да, то чем? Если нет, то почему? Какие изменения стоило бы внести? Именно так уже сегодня определяется будущее вашего бизнеса. При этом вы убеждаетесь в том, что первый вариант идеи не работает, как, впрочем, и второй, и третий, и четвертый. Делая в 23 года первые шаги в сфере продаж, я ходил по домам, предлагая одну маленькую вещицу. Она стоила $20. Это была членская карта клуба, дающая право на скидки. Размером она была с кредитную карту. И с ней вы могли посещать более 100 ресторанов, которые предоставляли вам скидку от 10 до 20%. Окупиться она могла всего за одно посещение, если вы, допустим, пригласили в ресторан несколько коллег или семейных пар. В этом случае уже второе и третье посещение ресторана шло бы вам в плюс. Казалось, продать такую карту не составит труда. Заплатите $20 и неограниченно пользуйтесь скидками в течение года. Таким образом можно сэкономить многие сотни долларов. Выгода очевидна. Как и многие другие молодые продавцы, я полагал, что отбоя от покупателей не будет. Главное — показать клиенту эту карту и объяснить, в чем ее преимущество. Любой оторвется руками. И вот я пошел по домам, стучась во все двери. Но везде мне отвечали отказом. «Нет, мне не надо». «Нет, я не могу себе такого позволить». «Нет, сейчас я остался без работы». Да я вообще вряд ли когда-нибудь попаду в эти рестораны. Люди придумывали любые отговорки. но все они сводились к той или иной форме отказа. Я часами безуспешно ходил по разным адресам. Наконец кто-то сказал мне: «Знаешь, это абсолютно нормально. В самом начале у тебя всегда будет куча отказов. Тебе нужно накопить их достаточное количество. Ты должен понять, что торговля — это история неудач, а не успехов. Это игра, в которой говорят «нет». Дело случая. Чем чаще ты будешь терпеть неудачи, тем лучше». И я в промежутках между звонками клиентам начал передвигаться бегом. Теперь я не ходил, а бегал от офиса к офису, от дома к дому в поисках клиентов. Я бегал, чтобы получить как можно больше отказов. Так продолжалось до тех пор, пока я не открыл свой метод продажи, после чего количество сделок в одночасье утроилось. Но я продолжал наращивать усилия, понимая, что торговля — это история не успехов, а провалов. Необходимо пережить целый ряд неудач, прежде чем достигнешь успеха. Когда у вас сформируется такое отношение к делу, вас уже ничто не сможет остановить. Проводя семинары для руководителей отделов продаж, я говорю: если вы хотите, чтобы карьера продавцов в вашей фирме пошла в гору, устройте соревнование под названием «100 предложений». Каждый продавец обязуется раздать клиентам 100 предложений в максимально короткий срок, не заботясь при этом, завершатся ли его предложения сделками. Главное условие заключается в том, что предложение должно быть сделано в личной беседе либо по телефону. Тому, кто справится с заданием быстрее всех, компания оплачивает ужин вместе с женой в лучшем ресторане города. В ходе этой игры продавцы ежедневно отчитываются о количестве сделанных предложений. Каждый старается победить, чтобы поужинать в первоклассном ресторане. При этом никто не думает о продажах как таковых, но количество сделок резко возрастает. Дэн: ничего себе. Брайан: помню, я как-то работал с одной компанией, занимавшейся телефонным маркетингом. Они применили такую же систему. Первый продавец, получивший за утро 10 отказов, бесплатно обедал за счет компании. Поутру все продавцы уже выстраивались у телефонов, словно лошади перед забегом. Ровно в 8:30 давали отмашку, и все тут же начинали звонить, пока кто-то не вскакивал и не подавал колокольчиком сигнал, что он сделал 10 звонков и получил 10 отказов. Начальство интересовалось у других продавцов: а почему вы не смогли? Я позвонил клиенту, а тот вдруг захотел совершить покупку. Я потратил время на оформление заказа и разъяснение условий оплаты. У меня то же самое, я оформил 2 сделки. Как же тут получишь 10 отказов, если у всех появилось желание покупать? Каждый раз, когда какая-нибудь компания решает испробовать этот метод, ее удивлению нет предела. Поначалу всем продавцам смешно, поэтому клиент на другом конце провода слышит веселый голос. Он имеет дело с позитивно настроенным, веселым и довольным человеком, которому нет дела до того, завершится ли разговор покупкой. И вдруг продавец слышит от клиента: «Расскажите поподробнее, мне это кажется интересным, я уже думал о такой покупке. Сколько стоит ваш товар? Как я смогу его получить?» В результате одна продажа следует за другой. Владелец компании, о которой я рассказываю, спустя 6 лет ушел на покой в 50-летнем возрасте, будучи мультимиллионером. Он переехал в Палм-Спрингс и теперь каждый день играет в гольф. Он рассказывает, что за всю свою предыдущую жизнь не заработал столько денег, как в тот период, когда продавцы не боялись отказов со стороны клиентов. Дэн: отлично, это похоже на экспозиционную психотерапию, когда человеку предлагают представить себя в ситуации, которая его больше всего пугает. В данном случае человек тоже преодолевает собственные страхи. Существуют ли другие качества, которые можно воспитать в себе таким путем? Брайан: несколько лет назад, в разгар кризиса 2001 года, я разработал программу кризисного менеджмента. Затем усовершенствовал ее в 2006 и 2007 годах, а теперь выступаю с ней во всех странах мира, переживающих глубокие кризисы. Меня постоянно просят, давайте поговорим о кризисах. Поэтому я собрал воедино все свои лучшие идеи на этот счет. Я единственный, кто написал книгу на эту тему под названием «Критический момент. 21 способ победить кризис». Когда дела начинают идти не так, как хотелось бы, самое главное – оставаться спокойным. Просто сохраняйте спокойствие. На протяжении многих лет я работал консультантом и за это время подружился со многими очень богатыми людьми, в том числе мультимиллионерами и миллиардерами. Я работал с ними и в те периоды, когда в их компаниях наступали тяжелые времена и даже кризисы. Иногда положение становилось чрезвычайно серьезным, причем совершенно неожиданно. Я наблюдал за богатыми людьми и за тем, как они справляются с ситуацией. При этом сам находился под сильным воздействием эмоций и порой огорчался, потому что по-настоящему переживаю за своих клиентов. По мере наблюдения я убеждался в том, что они постепенно успокаивались. Каждый из тех руководителей, с которыми я имел дело, к середине кризиса был абсолютно спокоен. Почему? Все мыслительные процессы осуществляются в новой коре головного мозга, особенно в лобных долях. Именно это является отличительной особенностью людей. Здесь осуществляются анализ и сравнение, а затем и принятие решения. Пока вы спокойны, ваши лобные доли работают на полную мощность. Они обрабатывают информацию. Но стоит вам разозлиться или испытать на себе сильное воздействие другой эмоции, как они отключаются. Это похоже на отключение света во всем здании. Вами начинает руководить лимбическая система, которая может предложить вам весьма ограниченный выбор – или бороться, или бежать. Ее деятельность стимулируется эмоциями – злостью, страхом, раздражением, желанием кого-то обвинить. Все эти негативные эмоции внезапно становятся доминирующими. Однако стоит вам успокоиться и сделать глубокий вдох, как деятельность лимбической системы затухает вместе со всеми эмоциями. Лобные доли префронтальной коры вновь вступают в действие, и вы начинаете видеть все более ясно. Мне доводилось слышать о полководцах, которые во время войны сохраняли убийственное спокойствие посреди атак, контратак и смертей. Это позволяло им четко мыслить и управлять ходом сражения, в то время как их противники злились и переживали, из-за чего допускали неверные решения, порой становившиеся роковыми. Поэтому, если вы хотите справиться с кризисом, надо прежде всего успокоиться. Затем необходимо собрать факты. Как только вы попадаете в кризисную ситуацию, остановитесь и займитесь сбором фактов. Никогда не доверяйте услышанному от кого-то. Выясните, действительно ли вы имеете дело с проблемой и настолько ли она серьезна, как утверждают. Поначалу все кажется не таким, как на самом деле. Поэтому собирайте факты и задавайте вопросы. Здесь следует заметить, что находясь в состоянии гнева или подавленности, невозможно задавать умные вопросы. Уже сам процесс постановки вопросов успокаивает, активизирует лобные доли мозга и позволяет видеть вещи более ясно. Кроме того, это оказывает успокаивающее воздействие на окружающих. Отличительной особенностью лидеров является то, что в трудной ситуации они говорят: «Хорошо, давайте обсудим обстановку. Что именно произошло и откуда мы это знаем? Кто это видел и какими другими свидетельствами мы располагаем? Когда и как это произошло? Какова была последовательность событий и кто в них участвовал? С кем можно об этом поговорить? Какие шаги мы можем предпринять в данный момент? Как можно минимизировать потенциальный ущерб?» Задавая подобные вопросы, вы настраиваете сотрудников на деловой лад и активизируете их лобные доли. Уже вскоре вы увидите перед собой группу людей, которые спокойно, ясно и рационально рассуждают о действиях и мерах по предотвращению потерь от кризиса. Еще одной необходимой предпосылкой улаживания кризисов является взятие на себя ответственности, как уже говорилось ранее. Когда дела идут плохо, у людей появляется естественная тенденция обвинить в этом других. В данном случае у них сразу появляется злость. Как известно, все негативные эмоции берут свое начало в обвинениях, а чтобы этому противостоять, надо взять ответственность на себя. Иногда кто-то из моих сотрудников прибегает ко мне в кабинет со словами: «У нас проблема, произошло то-то и то-то, нас подвели». Я сразу же говорю: «Стоп, успокойтесь, ответственность лежит на вас, вы отвечаете за эту область деятельности. Поэтому давайте проанализируем ситуацию. Что именно произошло? Как это случилось? Что вы намерены делать? Каким будет следующий шаг?» Таким образом, я возвращаю человеку проблему, которую он пытался спихнуть на меня. Со временем начинают происходить удивительные вещи. Сотрудник, пришедший ко мне с проблемой, а проблемы в бизнесе встречаются постоянно, говорит спокойным тоном: «Произошли такие-то события. Поскольку ответственность лежит на мне, я решил предпринять следующие шаги». Затем он излагает свой план действий и спрашивает: «Что вы думаете по этому поводу?» А я отвечаю: «Отлично». В большинстве случаев ответственный сотрудник находится ближе всего к проблеме, поэтому его идеи оказываются самыми лучшими. Но иногда я говорю: «Видите ли, раньше я сталкивался с подобными проблемами и считаю, что можно предпринять кое-что еще. Обычно они соглашаются с моими предложениями. Отличная идея, я об этом не подумал». Из моего кабинета они выходят довольными, уверенными в себе, спокойными и с ясной головой. Никто никого не обвиняет и не злится. В бизнесе может произойти что угодно. Порой нас обманывают, дела идут не по плану, сделки срываются. Главное — сохранять спокойствие и контроль над ситуацией. Так следует поступать и при возникновении любой другой жизненной проблемы. Заранее решите для себя, что бы ни случилось, надо сохранять спокойствие и ясную голову, задавать вопросы с целью поиска решения и предпринимать соответствующие действия. Дэн. Этот способ наводит на мысли о медитации, и это здорово. В нашей культуре, особенно в популярной, такое встречается нечасто. Для такого подхода к жизни нам действительно нужны наставники, те самые лидеры пятого уровня, о которых мы говорили раньше. Давайте попробуем применить идеи, которые мы с вами обсуждали, к распространенным житейским ситуациям. Как правило, больше всего на свете люди боятся публичных выступлений и смерти. Я хочу поговорить о смертях в их самых различных формах. Одна из них — развод, то есть смерть брака. Вторая — банкротство. Существуют разные виды банкротства, но в данном случае я имею в виду смерть бизнеса. Кроме того, есть еще потеря работы, потеря кого-то из родителей, потеря супруга или ребенка, а также потенциальная потеря собственной жизни, когда вам ставят смертельный диагноз. Давайте рассмотрим каждый из этих случаев. Я знаю, что вы сталкивались с некоторыми из них или знакомы с людьми, которые оказывались в очень сложных жизненных ситуациях. Как они смогли справиться со всеми проблемами и снова встать на ноги? Какие стратегии можно применить в подобных обстоятельствах? Брайан. Начнем с развода или окончания отношений. Это событие связано с сильными эмоциями и наносит серьезную душевную травму. Иногда люди мирно договариваются о том, что их жизненные пути расходятся. Но во многих случаях эмоции зашкаливают. К делу подключаются адвокаты, цель которых — продлить эту ситуацию как можно дольше и хорошенько на ней заработать. Люди никак не могут взять в толк, что адвокаты зарабатывают деньги на почасовой основе. Когда вы приходите к ним с проблемой, они делают все, чтобы счетчик тикал подольше. Им надо досконально выяснить все обстоятельства, исследовать все мыслимые факты, довести расследование до логического конца. Так же ведут себя и юристы, специализирующиеся на разводе. Им надо, чтобы вы как можно сильнее злились на свою вторую половину, так как это позволяет затянуть процесс. Они доводят вас до того, что вы начинаете преувеличивать все свои обиды и потери. Вы должны это понимать. А теперь о самом главном. Вступая в отношения, люди делают это с самыми лучшими намерениями. Впоследствии может оказаться так, что отношения не складываются, потому что со временем люди меняются. В большинстве случаев люди разводятся ближе к 30 годам. Они женятся вскоре после 20, а в период от 20 до 30 лет в их характерах происходят настолько быстрые и глубокие изменения, как ни на какой другой стадии жизни. К концу этого десятилетия мы имеем дело уже с совершенно другими людьми по сравнению с теми, которые вступали в брак. В результате у них наступает несовместимость друг с другом. Лучшим критерием совместимости, кстати, является то, как часто они вместе смеются. Секс тем временем продолжается. Вы можете уже затеять бракоразводный процесс, но по-прежнему спите вместе. Секс уходит из отношений последним, а первым — юмор. Вас перестает радовать взаимное общение. Возникают периоды долгого молчания. Вы просто вместе смотрите телевизор. Иногда в ресторанах можно наблюдать, как супружеские пары молча ужинают и не смотрят друг на друга. Они сидят, уткнувшись в свои телефоны, а поев, также молча встают и уходят. Несовместимость — такая же часть жизни, как дождь, солнце, трава. Такое случается между людьми, и дело в том, что в этом никто не виноват. Специально этого никто не хочет. Люди вступают в брак с лучшими намерениями. Но поскольку человеческая природа изменчива, из их отношений исчезает совместимость. Если такое произошло, надо сделать глубокий вдох и сказать: «У нас ничего не вышло. Я на тебя не в обиде, и ты на меня тоже. Никто не виноват, и в этом нет ничего страшного». Причиной всех перипетий бракоразводных процессов является то, что супруги пытаются обвинить и опорочить друг друга. Вам надо всего лишь понять, что вы оба не пытались сознательно разрушить отношения. Просто у вас ничего не получилось, и в этом некого винить. Чем скорее вы покончите с этим браком и заживете каждой своей жизнью, тем скорее сможете вновь обрести счастье. Такова моя позиция. 2 недели назад я беседовал на эту тему в Нью-Йорке со своим близким другом. После процедуры развода вы нуждаетесь в периоде восстановления, который длится 6 месяцев. Рассчитывайте на то, что эмоции, связанные с разрывом, улягутся только через полгода. Иногда после развода или расставания бывшие партнеры сразу вступают в новые отношения, которые, как правило, оказываются бурными и нестабильными, но представляют собой один из способов приспособления к новой реальности. По окончании 6 месяцев люди вновь приходят в норму, и жизнь продолжается. Я хочу еще раз подчеркнуть, что в разводе никто не виноват. Здесь никого не надо обвинять. Просто существует такое понятие, как несовместимость. Точно так же, как существует, допустим, дождь. Это естественно. За это никого не надо наказывать. Просто идите, каждый своим путем. Сократите переживания до минимума. Посетите юриста, который специализируется на семейных отношениях и помогает супругам прийти к приемлемому решению в плане раздела имущества и тому подобное. Все это можно сделать по-джентльменски или, если хотите, по-взрослому. Теперь о банкротстве. В последнее время оно стало обычным делом. Большинство самых успешных людей переживали банкротство или были близки к этому по 2-3 раза. Генри Форд 2 раза становился банкротом, прежде чем основал компанию Ford Motor Car. А к 60 годам он стал самым богатым человеком в мире. Банкротство болезненно, поэтому лучше покончить с этой процедурой как можно быстрее, помня, что впереди у вас еще долгая жизнь. и в случае развода, и в случае банкротства никогда не говорите и не делайте ничего такого, с чем вам не хотелось бы жить потом долгие годы. Не говорите ничего плохого о других людях. Я всегда говорю друзьям, если разводитесь, воздержитесь от негативных слов в адрес супруги. Не говорите о ней ничего плохого ни детям, ни друзьям. Повторяйте только одно. Она прекрасный человек, но мы пришли к выводу, что не созданы друг для друга. Это единственное, что можно о ней сказать, даже если в вашем сердце живут раздражение и разочарование. Что же касается банкротства, то надо помнить, что репутация, особенно в денежных вопросах, это самое дорогое, что у вас есть. Поэтому, проходя через процедуру банкротства, старайтесь не портить отношения с людьми. Не встревайте в судебные тяжбы, не выдвигайте обвинения, ни на кого не злитесь. Просто отнеситесь к этой ситуации как взрослый человек. Примите ее как наказание, даже если оно и не заслужено, потому что вы сделали все, что смогли. Может быть, вы начали бизнес, не имея достаточного опыта. Может быть, рынок сыграл с вами злую шутку. Но что было, то было. Все прошло, и ничего уже не вернуть. Главное то, каким вы вышли из этой ситуации. После банкротства очень важно спросить себя, какие уроки я извлек из этого опыта. У меня есть хороший друг, который обанкротился, когда ему было около 25. На строительство своего бизнеса он потратил 2 или 3 года, работая по 16 часов в день. У него было 2 партнера, и его фирма потерпела крах. Ему пришлось переехать обратно к матери. 6 месяцев он хандрил, сидел дома и смотрел телевизор, прежде чем снова вернулся к нормальной жизни. Однако за это время он сделал одну из самых умных вещей, какую только можно придумать. Он завел себе простенький блокнот, куда записывал ответы на следующие вопросы. Чему я научился в результате этого происшествия? Что узнал о партнерах? О маркетинге, о деньгах, о банках, о поставщиках, о кредитах. Он записывал все, что ему приходило в голову относительно этих тем. В общей сложности он насчитал 10 или 20 уроков. Впоследствии я тоже воспользовался этим способом, когда попал в непростую ситуацию. Я сел и начал записывать все, чему научился в результате. Ведя такие записи, вы существенно уменьшаете вероятность, что вновь допустите те же ошибки, поскольку при этом программируется ваше подсознание. Когда вы вновь окажетесь в похожей ситуации, подсознание забьет тревогу. Динь-динь-динь, мы это уже проходили. Вы сделаете соответствующие выводы, зададите нужные вопросы и сэкономите на этом целое состояние. Итак, после 6 месяцев сидения дома и ведения записей о том, что он сделал правильно, а что надо было сделать иначе, мой друг основал новый бизнес, а через несколько лет стал мультимиллионером. Он говорит, выявление всех ошибок, приведших к банкротству, сделало меня богатым человеком. Мой первый бизнес все равно не выжил бы, но его крах стал основой моего богатства. Теперь поговорим о потере работы. Здесь действует общее правило. Если вы потеряли работу, то Бог таким образом дает понять, что она вам не подходила. Если вас уволили, значит, вам не следовало туда устраиваться. Так что потерю работы надо воспринимать как Божье благословение. Питер Друкер сделал по этому поводу интересное наблюдение. Он не раз говорил о том, что держать на работе некомпетентного человека – это самое худшее, что только можно сделать. Если вы видите, что у человека на этой работе нет будущего, сделайте все, чтобы он ушел с нее как можно скорее. Освободите его, чтобы дать ему возможность найти более подходящее место. Многие менеджеры считают, что, держа на работе некомпетентного человека, они проявляют к нему сочувствие. Нет, это не сочувствие, а трусость. Вы поступаете жестоко, не отпуская человека в реальную жизнь. Когда он в конце концов уйдет, а это неизбежно, ему придется начинать все сначала. Самое лучшее, что вы можете предпринять по отношению к человеку, который работает плохо, дать ему свободу, чтобы он нашел себе что-то более подходящее. Я говорил это миллионам менеджеров по всему миру. И у них сразу загорались глаза. До них вдруг доходило. Я ведь держу этого человека только потому, что не хочу обидеть его или причинить боль его семье. На самом деле вы убиваете его. Вы крадете у него самое дорогое — его жизнь. Вы не выпускаете его на поле, заставляя сидеть на скамейке запасных. И он никогда не одержит победу в этой игре. Дайте ему свободу. Пусть он уходит. Помогите ему. Поддержите его, заплатив выходное пособие. Отдайте ему все, но только пусть уходит. Я рассказываю менеджерам, что с такими людьми порой происходят удивительные вещи. Они находят себе другую работу и становятся там суперзвездами. Мне говорят: «Я уволил этого бездельника 2 года назад, а теперь посмотрите, он вице-президент быстрорастущей высокотехнологичной компании». Да, все верно, просто в вашей фирме он не подходил. Четвертая ситуация — смерть супруги или ребенка. Это тоже очень травмирующее событие. Как и в случае развода, вам потребуется 1,5 года, чтобы прийти в себя. Самое главное — не вините себя за это. Не говорите: «Вот если бы я сделал то или это, если бы я уделял ему или ей больше времени» и тому подобное. Не казните себя за смерть близкого человека, потому что он уже умер, и изменить это невозможно. Все кончено. Рассчитывайте на то, что пройдет не менее 6 месяцев, прежде чем вы вновь вернетесь к обычной жизни. Бывает, что кому-то требуется 6 лет, а кто-то вообще никогда не сможет этого пережить. Всю оставшуюся жизнь он ходит, окутанный печалью. Вам такой вариант не подходит. Вы должны принять случившееся как факт. Помолитесь, если хотите. Сходите на прогулку. Возьмите отпуск и развейтесь. Почитайте какую-нибудь духовную литературу. Просто дайте себе время, чтобы оправиться. Это похоже на сломанную кость. Нужно время, чтобы она срослась. Но есть 2 слова, которые подходят для любого человека и для любой ситуации. Все пройдет. Просто повторяйте их про себя. Все пройдет. Да, это больно. Это неприятно. У вас постоянно возникают мысли о том, что могло бы быть, если бы. Но и это тоже пройдет. Последняя ситуация — смертельный диагноз вроде рака или сердечно-сосудистого заболевания. Как вы знаете, в 2010 году я пошел к врачу с простым насморком, который не проходил на протяжении нескольких недель. Я решил, что мне нужны какие-нибудь таблетки, чтобы покончить с ним. Но врач назначил анализы. Он сказал: «Брайан, я, конечно, могу выписать вам таблетки, но мне кажется, что это не простуда. Я думаю, у вас рак горла». Я был просто в шоке. Ведь моя профессия связана с публичными выступлениями, и вдруг рак горла. Для меня это стало настоящим ударом. Думаю, то же самое переживают все, кому ставят подобный диагноз, потому что первая мысль, которая приходит при этом в голову — о смерти. О смерти в ужасных муках, потому что мы постоянно слышим и читаем только об этом. Поэтому я вышел от врача в подавленном настроении. Помню, в тот день я беседовал по телефону с 2 потенциальными клиентами. Я был настолько расстроен и взвинчен, что говорил на повышенных тонах. Оба клиента решили: такого нельзя даже близко подпускать к нашим сотрудникам. Это случилось со мной в первый раз. Все дело в том, что диагноз совершенно сбил меня с толку. Мне надо было срочно успокоиться. И я последовал собственному совету. Во-первых, сохранять спокойствие, а во-вторых, собирать информацию. Я провел самое настоящее исследование. Я перечитал более 30 книг о раке. Я посещал все медицинские форумы в интернете и читал все, что связано с моим типом онкологии. Я собрал всю доступную информацию и выяснил, что у меня 1-я стадия меланомы горла. 4-я стадия — Это конец. Можно заказывать розы на похороны. Третья стадия — это последний шанс, и им необходимо воспользоваться. У меня же была первая или вторая стадия. Врачи объяснили мне стандартную процедуру лечения. Во-первых, мы возьмем образец на биопсию, чтобы убедиться в том, что это действительно рак, и точно определить его тип. Во-вторых, мы проведем химиотерапию для сокращения размера опухоли. В-третьих, мы удалим хирургическим путем оставшиеся части опухоли, которые удастся обнаружить. В-четвертых, мы проведем облучение, чтобы убить невидимые раковые клетки, которые невозможно обнаружить с помощью МРТ. Все процедуры займут 6 месяцев. Отчасти они будут неприятными и болезненными. У вас выпадут волосы, у вас будет сожжено горло, и вы не сможете глотать. У вас пропадет ощущение вкуса, но если вы будете выполнять все назначения, то через полгода снова сможете говорить. И я пошел на этот курс лечения. Я по-прежнему продолжал читать любые появляющиеся в интернете материалы об альтернативных методах лечения, ни один из которых не был подтвержден в ходе исследований. Я прошел все стандартные процедуры и через 6 месяцев уже выступал перед 800 слушателями в Сингапуре, которые под конец устроили мне овацию. Если вам поставили диагноз, угрожающий жизни, доверяйте своим врачам. Они занимаются своей профессией не для того, чтобы зарабатывать кучу денег, хотя некоторые умники утверждают, они выдумают вам любую болезнь, чтобы только сорвать с вас побольше. Я считаю, что это абсолютная чушь. Врачи, занимающиеся лечением рака, посвятили свою жизнь тому, чтобы спасать людей и продлевать им жизнь. То же самое можно сказать и о болезнях сердца. Врачи делают все возможное, чтобы пациенты прожили как можно дольше. Поэтому доверяйте врачам, делайте то, что они вам говорят. Расслабьтесь, успокойтесь и собирайте информацию. Хороший врач обязательно скажет: «Сходите к другому специалисту и выслушайте его мнение». Не обязательно брать на веру все, что я говорю. Я так и сделал. Я проконсультировался в одном из самых лучших онкоцентров США. Там мне сказали: «Врач дал вам совершенно правильные рекомендации». Поэтому я успокоился и отдался на волю медицины. Через 6 месяцев я уже мог говорить. Самое главное — сохранять спокойствие и собирать информацию. Одновременно надо предпринимать все доступные действия, чтобы адаптироваться к сложившейся ситуации. Девиз корпуса морской пехоты гласит: «Привыкай, адаптируйся, действуй». Оказавшись в трудной ситуации, вы тоже должны приспособиться, вжиться в ситуацию и начать действовать. Делайте все, что в ваших силах, но прежде всего — сохраняйте спокойствие. Дэн. Брайан, если бы вы могли дать людям, попавшим в непростую ситуацию, всего один единственный совет, то что бы вы им порекомендовали? Брайан. Самое главное — осознавать, что вы обязательно столкнетесь с неудачами и трудностями. Вот уже 30 лет я учу своих слушателей умению предвидеть кризисы. Вы должны сесть и задуматься: что самое худшее может произойти в разных сферах моей жизни? Применяйте при этом правило 3%. Если вероятность рассматриваемого события составляет не менее 3%, необходимо разработать план, чтобы быть готовым к этому событию. Подумайте, в частности, о своем здоровье. Не грозит ли мне инвалидность, слепота, инфаркт, потеря голоса, невозможность ходить или работать? Что самое худшее может произойти и что делать в этом случае? Прежде всего, приучите себя вести здоровый образ жизни. Однако в то же время принимайте и другие меры, в частности, страхование здоровья, создание денежных резервов на тот случай, если вы не сможете работать. Делайте все возможное, чтобы ваши проблемы со здоровьем не оказали пагубного влияния на семью. Планируйте все заранее. Признаком мыслящего человека является умение продумывать все наперед и предугадывать кризисы. Что плохого может произойти в вашем бизнесе? Предположим, вы обанкротились? Какие шаги вы должны предпринять в первую очередь, чтобы защититься от последствий? Или, допустим, вы понесли большие потери? На этот случай надо иметь денежные резервы. Об этом пишут во всех книгах, посвященных бизнесу. Когда бизнес растет, нужно вкладывать в него все доходы, одновременно формируя подушку безопасности. Рассчитывайте на то, что время от времени будут возникать периоды спада. Не тратьте все деньги, которые у вас есть, чтобы в случае кризиса не обнаружить, что ваши банковские счета пусты. Теперь подумайте, что самое плохое может случиться с вашей семьей. Приобретите страховку на этот случай. Купите детские автомобильные кресла, причем самые лучшие из тех, что есть. Вы должны обезопасить ребенка на тот случай, если машина перевернется. У меня был друг, жена которого, дорвавшись до телефона, могла говорить по полчаса. При этом она оставляла дверь в сад открытой, чтобы можно было следить за ребенком, гулявшим возле бассейна. Рядом с бассейном находилась джакузи, накрытая пластиковой пленкой, и маленький ребенок, проходя мимо, наступил на пленку, порвал ее, провалился под воду, не смог выбраться из-под пленки и утонул. Это происшествие разрушило их жизнь. Дело кончилось разводом, но и долгие годы спустя они все еще злились и на себя, и друг на друга. Мои дети никогда не оставались одни, пока не достигали возраста, в котором можно было получить права на вождение. Мы устанавливали запоры на дверях на такой высоте, чтобы они не могли самостоятельно выйти к бассейну. Сейчас уже подрастают наши внуки, и у нас по-прежнему повсюду стоят специальные запоры и предохранительные устройства. Мы исключаем для детей любую возможность попасть в угрожающую ситуацию или взять в руки что-то опасное. Ведь достаточно одного несчастного случая, чтобы нанести себе травму на всю жизнь. Поэтому подумайте, что может произойти с вашими детьми, и примите меры предосторожности. Не рассчитывайте на удачу. Говорят, что надежда — плохая стратегия, как и благие пожелания. Упование на удачу тоже не может быть стратегией. Скорее, это рецепт беды. Поэтому всегда имейте в виду самое плохое, что может случиться, и продумывайте наперед все меры предосторожности. Предположим, я отправляюсь в деловую поездку. Я профессиональный лектор, и мне предстоит выступать в отдаленном городе. Я никогда не беру билет на последний рейс, который прибывает впритык ко времени выступления. Ведь могут возникнуть технические неполадки, или рейс вообще будет отменен. В этом случае выступление сорвется. Все организационные хлопоты окажутся напрасными, потому что я застрял на другом конце страны. Поэтому я всегда вылетаю на два рейса раньше. Лучше приехать раньше, чем позже. Невозможно все рассчитать с точностью до часа. Самые умные люди все рассчитывают на несколько ходов вперед, как шахматисты. Они постоянно спрашивают себя, что самое худшее может случиться и что я могу предпринять, чтобы предотвратить это происшествие или свести потери к минимуму.